22. Консультант Дейдра, видимо, имела массу свободного времени, потому что нашу следующую встречу она назначила на воскресенье. Меня такой поворот не сильно обрадовал, поскольку это был мой единственный выходной, и не только мой, но и моих друзей. Однако приказ есть приказ, так что я с неудовольствием, но явилась к ней. «Вы ошибаетесь!» заявила я, едва усевшись. До сих пор мы практически не касались вопросов, поднятых во время первого занятия. Два последних раза мы разговаривали о моей матери и о том, что я думаю о полевых испытаниях. «Насчет чего?» — спросила она. На ней было платье без рукавов, с цветочным узором, казавшееся слишком легким для такого прохладного дня, как сегодня. Оно также придавало ей феерическое сходство с фотографиями природы, развешанными по всему офису. «Насчет того парня. Он мне нравится не потому, что недосягаем. Он мне нравится потому, что он — это он. Я проверила это на себе». «Каким образом?» «Это долгая история», — уклончиво ответила я. Мне вовсе не хотелось вдаваться в подробности своего эксперимента с Адрианом. Просто поверьте мне на слово. А что скажешь по поводу другой проблемы, которую мы обсуждали, насчет твоих чувств к Лисе? Эта идея тоже ошибочна. Это ты тоже проверила на себе? Нет, но это нельзя проверить тем же способом. Тогда почему ты так уверена? Потому что уверена. Большего она от меня не добьется. Как у вас с ней в последнее время? Насколько в последнее время? Много времени вы проводите вместе. Ты в курсе, что она делает? Конечно. Виделась я с ней нечасто, хотя все у нее идет как обычно. Общается с Кристианом, прекрасно справляется со всеми заданиями. Ох, она практически выучила наизусть сайт «Лихая». «Лихая»? Я объяснила Дейдре, какое предложение сделала Лисе королева. А она попадет туда только осенью, но уже ознакомилась со всеми дисциплинами, выбирая для себя профилирующую. А что ты? Что я? Что ты станешь делать, когда она будет ходить на занятия? Буду ходить вместе с ней. Так обычно поступают, если страж примерно того же возраста, что Морой. Скорее всего, меня зачислят тоже. Будешь изучать то же, что она? Ага. А есть другие дисциплины, которые ты предпочла бы изучать? Откуда мне знать? Она сама еще ничего не решила, какие предметы выберет. Как я могу сказать, захочется мне изучать их или нет? Но это не имеет значения. Я буду ходить туда же, куда и она. И у тебя с этим нет проблем? Я начала терять самообладание. Это было в точности то, что мне не хотелось обсуждать. Нет, натянуто ответила я. Я понимала, Дейдра желает услышать подробности, но я отказывалась развивать эту тему. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, как будто хотели выяснить, кто первым отведет взгляд. Или, может, мне это только так казалось. Она посмотрела на свой таинственный блокнот, перелистала пару страниц. Ногти у нее были прекрасной формы и покрыты красным лаком. Мой уже начал облизать. «Ты не склонна говорить сегодня о Лисе?» — спросила она наконец. «Мы можем говорить обо всем, что вам кажется полезным». «А по-твоему, что полезно?» «Проклятье!» Опять она ударилась в эту свою манеру отвечать вопросом на вопрос. «Может, согласно одному из сертификатов на стене, такова ее особая квалификация?» «Я думаю, что было бы полезно, если бы вы перестали разговаривать со мной, как с Мороем. Вы ведете себя так, будто у меня есть выбор. Типа, я имею право расстраиваться из-за таких вещей или выбирать дисциплины по своему желанию. Какой в этом толк? Что я буду делать с этими дисциплинами? Стану юристом или морским биологом? Для меня нет никакого смысла иметь отдельное расписание. За меня уже все решено. И тебя это вполне устраивает». Это тоже могло бы прозвучать как вопрос, но она сказала это, просто констатируя факт. Меня устраивает обеспечивать ее безопасность. Вот что вы во всем этом упускаете. У каждой работы есть свои минусы. Хочу ли я сидеть на ее уроках математики? Нет, но должна, потому что другое гораздо важнее. Хотите вы выслушивать раздраженных юнцов, пытающихся свести на нет ваши усилия? Нет, но вы делаете это, потому что понимаете важность вашей работы в целом. На самом деле, неожиданно заявила она, это любимая часть моей работы. Я не поняла, шутит она или нет, но решила не углубляться в это, в особенности поскольку она воздержалась от очередного вопроса. Я вздохнула. Мне просто противно, что все ведут себя так, словно меня принуждают быть стражем. Кто все? Ну, вы и этот парень, которого я встретила при дворе. Дампир по имени Эмброуз. Он кровавая шлюха. Парень, кровавая шлюха. Пояснила я, словно это не было очевидно. Я сделала паузу, дожидаясь ее реакции, но она молчала. Он так рассуждал, словно жизнь стражи ловушка, в которую меня загнали. Но все совсем не так. Это то, чего я хочу. В чем сильна? Я умею сражаться. Умею защищать других. Вы когда-нибудь видели Стригоя? Она покачала головой. Ну, а я видела. И когда я говорю, что хочу провести свою жизнь, защищая Мороев и убивая Стригоев, я именно это и имею в виду. Стригой — абсолютное зло. Их необходимо уничтожать. Я с радостью буду делать это. И если в процессе мне придется неотлучно находиться при своей лучшей подруге, тогда же лучше. Понимаю. Но что случится, если у тебя возникнут другие желания? Желания, несовместимые с избранным тобой образом жизни. Я скрестила на груди руки. Ответ тот же, что и прежде. Во всем есть свои хорошие и плохие стороны. Нужно просто стараться, но и лучшим образом удерживать равновесие между ними. Вы что, хотите убедить меня, что жизнь устроена иначе? И что, если не все у меня идеально, то со мной что-то не в порядке? Нет, конечно, нет. Она откинулась в кресле. Я желаю тебе замечательной жизни, но, естественно, не могу рассчитывать, что она будет идеальной. Такого не бывает. Но меня вот что интересует. Как ты согласовываешь между собой несовместимые аспекты твоей жизни? Когда выясняется, что, имея одно, ты должна отказаться от другого. Все проходят через это. Я почувствовала, что уже начинаю повторяться. Да, но не все в результате видят призраков. Прошло несколько тягостных мгновений, пока я осознала, что она имеет в виду. Постойте. Вы хотите сказать, я вижу Мейсона, потому что втайне обижаюсь на Лису за то, что... В чем-то вынуждена себе отказывать? А как насчет травмы, через которую мне пришлось пройти? Я думала, она причина того, что я вижу Мейсона. А я думаю, что существует много причин того, что ты видишь Мейсона. В них мы и пытаемся разобраться. И однако, заметила я, мы фактически не говорим о Мейсоне. Дейдра безмятежно улыбнулась. Ой, Ли! На этом прием закончился. «Она что, всегда отвечает вопросом на вопрос?» Позже спросила я Лису. Мы с ней шли через внутренний двор, направляясь на обед. Потом мы рассчитывали встретиться с остальными и посмотреть кино. Прошло уже какое-то время, когда мы были вот так вдвоем. И только сейчас я поняла, как соскучилась по этому. Она засмеялась. У нас с тобой разные консультанты, иначе это был бы конфликт интересов. Хорошо, но твоя так делает? Я как-то не обращала внимания. Надо полагать, твоя делает? Да, знаешь, иногда получается довольно забавно. Кто знает, может, когда-нибудь нам удастся сравнить наши терапевтические записи. Мы обе рассмеялись. Спустя несколько мгновений она снова заговорила. Хотела рассказать о столкновении с Джесси и Ральфом, но потом осеклась, поняв, что я уже все знаю. Не успела она произнести ни слова, как кто-то догнал нас. Дин Барнс. «Привет, Роза. Мы все ломаем себе голову. С какой стати ты на службе лишь половину времени?» «Прекрасно. Я знала, что рано или поздно кто-нибудь поднимет этот вопрос». И честно удивлялась, что этого не произошло раньше. Видимо, все были слишком заняты собственными полевыми испытаниями и только сегодня нашли время, чтобы задуматься. Оправдание было у меня наготове. Я была нездорова. Доктор Оленский считает, что полная нагрузка может мне повредить. «По их словам, все у нас должно быть как в реальном мире, а там с твоей болезнью никто не стал бы считаться». «Но это не реальный мир, и доктору Оленске принадлежит решающее слово». «Я слышал. Это из-за того, что ты представляешь собой угрозу для крестьяна». «Нет, поверь, дело не в этом». Почувствовав исходящий от него запах алкоголя, я воспользовалась этим, чтобы сменить тему разговора. «Ты пьян?» «Да, Шейн раздобыл кое-что и пригласил нас к себе в комнату». «Эй!» «Что эй?» — спросила я. «Не смотри на меня так». «Как?» «Типа ты меня осуждаешь». «Вовсе нет», — возразила я. Лиса засмеялась. «Осуждаешь, осуждаешь!» Дин напустил на себя обиженный вид. «Это мой выходной, и хотя сегодня воскресенье, это не значит, что я не могу!» Я заметила какое-то движение рядом и не колебалась ни мгновения. Человек двигался слишком быстро, слишком скрытно, чтобы быть своим, не врагом. К тому же он был во всем черном. Я метнулась между ним и Лисой и яростно набросилась на него. В пылу сражения я смутно осознавала, что это женщина-страж, которая обучает новичков в начальной школе. Как ее звали? Джейн? Джоан? Нет, Джин. Она была выше. Но, тем не менее, мне удалось заехать ей кулаком в лицо. Она зашаталась, сделала шаг назад, и тут рядом с ней возникла вторая фигура — Юрий. Я отскочила таким образом, чтобы Джин оказалась между мной и им, и силой ударила ее ногой в живот. Она повалилась на него, и оба едва устояли на ногах. Я молниеносно выхватила учебный кол, нацелилась ей в сердце и нанесла удар в метку. Она тут же отошла в сторону, поскольку технически считалась убитой. Я оказалась лицом к лицу с Юрием. За моей спиной слышался приглушенный шум. Надо полагать, это Дин сражался со своим противником или противниками. Однако у меня не было времени выяснить, так ли это. Мне предстояло одолеть Юрия. Нелегкая задача, учитывая, что он был сильнее Джин. Мы кружили вокруг друг друга, то делая ложные выпады, то нанося удары. В конце концов, он ринулся вперед, но я оказалась быстрее и не позволила ему схватить себя. Продолжая увертываться, я сумела в итоге заколоть и его. Как только он отступил, признав свое поражение, я повернулась к Дину. Лиса держалась на расстоянии, глядя, как Дин сражается со своим противником. Жалкое зрелище. И это еще слабо сказано. Райану пришлось со мной нелегко, но его ошибки были несравнимы с теми, какие допускал Дин. Его кол валялся на земле, движения были дерганы, на ногах он стоял не твердо. «Он будет только мешать», — поняла я. Ринулась вперед и отпихнула его в сторону Лисы. Возможно, так сильно, что он упал. Но меня это не заботило. Мне требовалось одно — убрать его с дороги. Оказавшись лицом к лицу со своим новым противником, я, наконец, разглядела его. «Дмитрий? Этого я не ожидала». Робкий голосок в глубине сознания забормотал, что я не могу сражаться с Дмитрием. Я напомнила голоску, что последние полгода только этим и занималась. И кроме того, сейчас это был не Дмитрий, это был враг. Я набросилась на него с колом, рассчитывая застать врасплох. Однако Дмитрия трудно застать врасплох. И он был быстр. Ох, как же он был быстр! Как будто предугадывал каждое мое движение, еще до того, как я его сделала. На мою атаку он ответил скользящим ударом по голове сбоку. Я знала, что позже он отзовется сильной болью, но сейчас вся была во власти адреналина и практически ничего не почувствовала. Как бы издалека я заметила подошедших людей, которые наблюдали за нами. И я, и Дмитрий были фигурами известными, хоть и по-разному. А наши отношения, ученица-наставник, лишь усиливали драматичность ситуации. Развлекательное шоу высшего класса. Мой взгляд был прикован к Дмитрию. Мы проверяли друг друга, атакуя и блокируя удары. А я в это время пыталась вспомнить все, чему он меня учил. И все, что знала о нем, я практиковалась с ним несколько месяцев. Знала его приемы точно так же, как он знал мои. Я тоже могла предвосхищать его действия. Как только я начала использовать эти свои знания, сражение усложнилось. Мы были слишком достойными противниками, слишком быстрыми. Сердце колотилось в груди, на коже проступил пот. В конце концов, Дмитрий сделал решительный ход, врезался в меня всей мощью своего тела. Отчасти я блокировала удар, но он был слишком силен, и я пошатнулась. Он не упустил этой возможности и потянул меня к земле, пытаясь пригвоздить к ней. Если бы я оказалась в такой позиции с настоящим стригоем, то результатом стала бы перекушенная или сломанная шея. Я не могла допустить, чтобы это произошло. Поэтому, хотя в основном он уже прижимал меня к земле, я сумела высвободить локоть и ударить его в лицо. Он отступил. Большего мне и не требовалось. Я перекатилась и навалилась на него, теперь прижимая к земле его. Он бешено отталкивал меня. А я столь же яростно старалась не допустить этого, одновременно маневрируя своим колом. «Какой же Дмитрий был сильный!» Я почувствовала уверенность, что не смогу удержать его. И как раз в этот момент как-то так удачно перехватила кол и нанесла Дмитрию удар прямо в сердце. «Дело было сделано!» Позади раздались аплодисменты. Но я замечала только Дмитрия. Наши взгляды встретились. Я все еще сидела на нем, руками упираясь ему в грудь. Мы оба тяжело дышали, истекая потом. В его глазах я прочла гордость и чертовски много чего еще. Он был так близко. Мое тело изнывало по нему. Снова мелькнула мысль, что он часть меня, без которой я никогда не смогу стать законченной, цельной. Воздух между нами был жарким, опьяняющим. И в этот момент я отдала бы все за то, чтобы лечь рядом с ним, и он бы обнял меня. Судя по выражению лица, его обуревали те же чувства. Сражение закончилось, но адреналин и животная энергия все еще оставались в нас. Потом сверху протянулась рука, и Джин помогла мне встать. Она и Юрий сияли, остальные зрители тоже. Даже Лиса явно была потрясена. Дин по понятным причинам вид имел жалкий. Я надеялась, что слух о моей безоговорочной победе распространится так же быстро, как прежде грязные сплетни. Хотя, скорее всего, нет. «Отлично сделано», — сказал Юрий. «Ты одолела троих прямо по учебнику». Дмитрий тоже поднялся. Я сознательно не сводила взгляда с двух других стражей, понимая, что могу выдать себя, если буду смотреть на него. Дышала я все еще тяжело. «Надеюсь, никто из вас не пострадал», — сказала я. Все они расхохотались. «Это наша работа», — ответила Джин. «Не беспокойся о нас, мы крепкие». Она посмотрела на Дмитрия. «Здорово надвинула тебя локтем!» Дмитрий потер лицо около глаза. Я очень надеялась, что не причинила ему серьезного вреда. «Ученица превосходит учителя!» — пошутил он и закалывает его. Юрий обратил на Дина суровый взгляд. «Алкоголь в кампусе запрещен!» «Сегодня воскресенье!» — воскликнул тот. «У нас вроде бы выходной!» «В реальном мире никаких правил нет», — в типично учительской манере заявила Джин. «Считайте это контрольной проверкой. Ты выдержала ее, Роза. Отменная работа!» «Спасибо. Жаль, что я не могу сказать то же самое о своей одежде. Я вся была мокрая и грязная. Пойду приведу себя в порядок, Лиз. Встретимся за обедом». «Хорошо». Ее лицо по-прежнему сияло. Она так гордилась мной, что не могла сдержать своих чувств. Еще я ощущала, что у нее на уме какой-то секрет. Может, поздравительный сюрприз, который она хочет мне вручить, когда мы позже встретимся. Я не стала погружаться глубже, чтобы не испортить удовольствие ей и себе. «А ты, — Юрий потянул Дина за рукав, — пойдешь с нами?» Наши с Дмитрием взгляды встретились. Хорошо бы ему не нужно было уходить, и мы поговорили бы. Я все еще чувствовала прилив адреналина и жаждала праздника. Я сделала это! В конце концов! После всех переживаний по поводу моих промахов и мнимой некомпетентности я в итоге доказала, что могу сделать это! Мне хотелось пуститься в пляс. Дмитрий, однако, должен был уйти с остальными и только легким кивком головы дал мне понять, что хотел бы остаться. Я вздохнула, проводила их взглядом и в одиночестве зашагала к своему спальному корпусу. У себя в комнате я обнаружила, что ситуация хуже, чем мне казалось. Мне требовалось не только переодеться, но принять душ и как следует оттереть с себя грязь. На все это ушел почти час. Обед уже подходил к концу. Я побежала в столовую, спрашивая себя, почему Лиса не послала мне ворчливую мысль с выражением неудовольствия из-за моей задержки. Обычно она так и поступала в подобных случаях. Но сейчас, видимо, решила, что после своего триумфа я заслуживаю небольшой передышки. Улыбка расплылась на лице, когда я снова вспомнила об одержанной победе. Но она погасла, как только я оказалась в ведущем к кафетерию коридоре. Там столпилась большая группа людей, и по некоторым несомненным признакам я поняла, что происходит драка. Учитывая, что шайка Джесси совершала свои избиения тайно, я решила, что, скорее всего, они тут ни при чем. Протискиваясь между стоящими, я вытянула шею, пытаясь поверх голов разглядеть, кто мог собрать такую большую толпу. Это оказались Адриан и Кристиан! И Эдди! Однако он явно присутствовал здесь в роли третейского судьи. Стоял между ними, пытаясь не подпускать их друг к другу. Отбросив церемонии, я растолкала несколько человек передо мной и встала рядом с Эдди. «Что, черт побери, происходит?» — спросила я. На лице Эдди при виде меня возникло выражение облегчения. Он, может, и был способен отбивать атаки наших инструкторов, но эта ситуация явно смущала его. «Понятия не имею!» — я посмотрела на драчунов. По счастью, похоже, никто никого не ударил. «Пока!» Также складывалось впечатление, что нападающей стороной был Кристиан. «Как долго, по-твоему, ты будешь выходить сухим из воды?» — воскликнул он, полыхая голубыми глазами. «Ты всерьез думаешь, что можешь всем заморочить головы?» Адриан, как обычно, лениво улыбался, но я ощущала за этой его позой определенное беспокойство. Ему не улыбалось оказаться в такой ситуации, и, подобно Эдди, он даже толком не понимал, что происходит. «Честно?» Устало произнес он. «Я понятия не имею, о чем ты. Пожалуйста, можем мы присесть и поговорить, как разумные люди?» «Ясно дело, ты предпочитаешь это, потому что боишься вот чего!» Кристиан вскинул руку, и огненный шар заплясал на его ладони. Несмотря на флуоресцентные лампы, он ослепительно сверкал ярко-оранжевым с темно-голубой сердцевиной. По толпе пронесся вздох. Я уже давно приняла идею того, что морои могут сражаться с помощью своей магии. Но для большинства это все еще было табу. Кристиан усмехнулся. «Чем ты ответишь на это? Растениями?» «Если тебе непременно нужно затеять драку без всякого повода, «Делай это, по крайней мере, обычным образом. Просто возьми и ударь», — сказал Адриан. Он старался говорить небрежно, но беспокойство в нем все еще ощущалось. Я подумала, что в рукопашной схватке он считает себя сильнее, чем в сражении духа с огнем. «Нет!» — вмешался Эдди. «Никто не будет сжечь никого! Никто не будет бить никого! Тут какое-то ужасное недоразумение!» «В чем дело?» — спросила я. «Что произошло?» «Твой друг вообразил, что я собираюсь жениться на Лисе и с этой целью готов похитить ее на закате», — ответил Адриан, обращаясь ко мне и не спуская взгляда с Кристиана. «Будто это неправда!» — проворчал Кристиан. «Я знаю, таков ваш план, твой королевы! Она во всем поддерживает тебя. То, что ты снова здесь, вся эта история с вашим якобы взаимным обучением — просто жульничество, чтобы оторвать от меня Лису и связать ее с вашей семьей!» «Ты хоть представляешь себе, насколько дико все это звучит?» — спросил Адриан. «Моя тетя руководит Моройским правительством. Неужели ты думаешь, что ее волнует, кто с кем встречается в средней школе? В особенности учитывая, как обстоят дела в последнее время. Послушай, мне жаль, что я столько времени проводил с ней. Мы найдем ее и во всем разберемся. Я совершенно не имел намерения вклиниваться между вами. Тут нет никакого тайного сговора». «Нет, есть!» — Кристиан посмотрел на меня. «Ведь есть? Роза знает. Роза все время знала об этом. Она даже разговаривала об этом с королевой». «Чушь!» — Адриан бросил на меня быстрый удивленный взгляд. «Правда, что ли?» «Ну...» — начала я, чувствуя, как мерзко все оборачивается. «И да, и нет. Видишь?» Победоносно воскликнул Кристиан. Огонь сорвался с его руки, но мы с Эдди среагировали мгновенно. Вокруг закричали. Эдди схватил Кристиана таким образом, что огонь ушел вверх. Я схватила Адриана и прижала его к полу. Разумное распределение труда. Не хотелось даже думать, что произошло бы, если бы мы с Эдди бросились к одному и тому же человеку. «Спасибо за заботу», — поморщившись, пробормотал Адриан, когда оторвал голову от пола. «Примени к нему принуждение», — прошептала я, помогая ему встать. «Нужно уладить это без того, чтобы кого-нибудь случайно поджарили». Эдди удерживал Кристиана, рвущегося в бой. Я тоже схватила его за руку. Адриану совсем не хотелось приближаться к Кристиану, но, тем не менее, он меня послушался. Кристиан вырывался, однако со мной и Эдди. Ему было не справиться. Со страхом, возможно, опасаясь, что его чудные волосы сгорят, Адриан наклонился к Кристиану и встретился с ним взглядом. «Кристиан, прекрати! Давай поговорим!» Кристиан по-прежнему вырывался, но уже не так яростно. Лицо у него расслабилось, глаза остекленели. «Давай поговорим об этом», — повторил Адриан. «Ладно», — согласился Кристиан. По толпе пронесся вздох разочарования. Адриан использовал принуждение так спокойно, что никто ничего не заподозрил. Все выглядело так, будто Кристиан внезапно образумился. Толпа рассеялась. Мы с Эдди повели Кристиана в дальний угол, где можно было поговорить наедине. Как только Адриан отвел взгляд, лицо Кристиана снова вспыхнуло от ярости, и он попытался наброситься на Адриана. Но мы с Эдди крепко держали его. «Что ты только что сделал?» — воскликнул Кристиан. Несколько человек дальше по коридору обернулись, без сомнения рассчитывая, что драка все же состоится. Я громко шикнула ему в ухо. Он вздрогнул. «Ой! Успокойся! Тут какая-то ошибка, и нужно разобраться в этом до того, как ты натворишь глупостей». «Ошибка в том, — сказал Кристиан, злобно глядя на Адриана, — что они пытаются разлучить Лису и меня, и тебе известно об этом, Роза». Адриан сердито посмотрел на меня. «Это правда?» «Да, но это долгая история. Послушай», — обратилась я к Кристиану. «Адриан тут совершенно ни при чем. Ну, разве что косвенно. Это идея Татьяны, и она пока ничего практически не предприняла. Это просто ее долгосрочный план. Только ее, не Адриана!» «Тогда откуда тебе известно о нем?» — спросил Кристиан. «Потому что она рассказала мне, опасаясь, что я хочу прибрать к рукам Адриана». «Надеюсь, ты защитила нашу любовь?» — спросил Адриан. «Успокойся! Кристиан, это кто рассказал тебе?» «Ральф», — ответил он. Впервые в его голосе послышались нотки неуверенности. «Я думал, ты понимаешь, что к нему прислушиваться не стоит», — заметил Эдди, помрачнев при упоминании этого имени. На этот раз, в виде исключения, Ральф сказал правду. «Кроме роли Адриана в этом деле, Ральф — родственник лучшей подруги королевы», — объяснила я. «Замечательно!» Кристиан вроде бы успокоился, и мы с Эдди отпустили его. «Выходит, нас всех использовали!» Я оглянулась, внезапно пораженная обстоятельством, которое прежде упускала из вида. «Где Лиса? Почему она не остановила все это?» Адриан вскинул бровь. «Это ты скажи нам, где она? На обеде ее не было». «Я не могу!» Я нахмурилась. «Я так преуспела в том, чтобы блокировать себя от нее, когда у меня возникала такая потребность, что иногда подолгу совсем не ощущала ее. Однако на этот раз я не воспринимала ничего по другой причине, потому что от нее ничего не исходило. Я не чувствую ее». Все трое уставились на меня. «Может, она спит?» — спросил Эдди. «Я могу сказать, когда она спит. Это что-то совсем другое». «Медленно, медленно у меня возникало ощущение, где она?» Она сознательно закрывалась от меня, пыталась спрятаться. Но я, конечно, нашла ее, как всегда. Вот она! Она! О, Господи!» Мой крик зазвенел по коридору. Эхо того крика, который вырвался у Лисы, далеко отсюда, когда боль пронзила ее. 23. Люди в коридоре останавливались и удивленно смотрели на меня. Я испытала чувство, будто получила удар в лицо. Только это было не мое лицо. Это было лицо Лисы. Я проникла в ее сознание и мгновенно поняла, где она находится и что с ней происходит. Я чувствовала, как камни взлетают с земли и ударяют ее по щекам. Их направлял первокурсник, о котором я знала одно. Он из семьи Дроздовых. Камни причиняли боль нам обеим, но на этот раз я сдержала крик, стиснув зубы, и вернулась в коридор к своим друзьям. «Северо-западная сторона кампуса, между озером такой странной формы и оградой», — сообщила я им. И пронеслась с огромной скоростью по коридору на улицу, направляясь к той части кампуса, где держали Лису. Видеть ее глазами всех, кто там собрался, я не могла, но некоторых узнала. Джесси и Ральф, Брэндон, Брэд, этот парень Дроздов, еще кто-то. Двое держали ее за руки. Камни все еще ударяли ее в лицо. Она не кричала и не плакала, просто снова и снова повторяла, чтобы они прекратили. Джесси тем временем требовал от нее, чтобы она заставила их прекратить. Через ее сознание я лишь отчасти вслушивалась в то, что он говорил. Это не имело значения, я уже все поняла. Они собирались мучить ее до тех пор, пока она не согласится присоединиться к ним. Наверное, Брэндона и других они вовлекли тем же способом. Внезапно возникло чувство, будто не хватает воздуха, и я оступилась. Голову обволокла вода, я не могла дышать. Из последних сил я оторвалась от Лисы. Это происходило с ней, не со мной. Сейчас они приступили к пытке водой, с помощью нее перекрывая доступ воздуха. То заливали лицо Лисы водой, то оттягивали ее, то снова заливали. Она задыхалась и отплевывалась, но по-прежнему, когда возникала такая возможность, просила их прекратить. Джесси продолжал наблюдать за происходящим оценивающим взглядом. «Не проси их! Заставь!» Я снова попыталась бежать, но смогла лишь быстро идти. Это место находилось в самом дальнем уголке кампуса. Предстояло пройти значительное расстояние, а каждый шаг сопровождался мучительной болью, поскольку я ощущала страдания Лисы. И одновременно приходила во все большую ярость. «Какой страж из меня получится, если даже на территории кампуса я не могу обеспечить ее безопасность?» Теперь за дело взялся пользователь воздуха, и внезапно она оказалась в том же положении, как тогда, когда ее пытал помощник Виктора. Ей то перекрывали воздух, заставляя задыхаться, то с такой силой швыряли его в лицо, что он оказывал сильное давление, причиняя боль. Мало того, в памяти вспыхнули образы того первого пленения, все ужасы и муки, которые она так старательно пыталась забыть. Наконец, пытка воздухом прекратилась, но было слишком поздно. Что-то сломалось у нее внутри. Когда вперед вышел Ральф, бывший пользователем огня, я уже находилась так близко, что увидела, как пламя вспыхнуло в его руке. Ральф, однако, меня не заметил. Все они были настолько поглощены происходящим, и их действия сопровождались таким шумом, что никто не услышал моего приближения. Я врезалась в Ральфа, прежде чем огонь сорвался с его руки, повалила его на землю и одновременно силой ударила в лицо. Некоторые другие, в том числе Джесси, кинулись ему на помощь и попытались оттащить меня. Но они пытались сделать это, пока не поняли, с кем имеют дело. Те, кто увидел мое лицо, тут же отступили. Тем, кто соображал не так быстро, пришлось нелегко, когда я погналась за ними. Как-никак сегодня я одолела трех полноценных стражей, и группа изнеженных королевских мороев едва ли требовала каких-то усилий. Ирония состояла в том, и показатель того, насколько некоторые морои даже пальцем не хотят пошевелить в свою защиту, что хотя все они с удовольствием использовали магию, чтобы терзать Лису, никому из них даже в голову не пришло применить ее ко мне. В основном они разбежались, прежде чем я хотя бы дотронулась до них. А преследовать никого я не собиралась. Меня волновало одно — отогнать их от Лисы. Правда, Ральфу я врезала еще несколько раз, даже после того, как он упал, поскольку считала его ответственным за все это безобразие. Он остался лежать на земле, издавая стоны, а я выпрямилась, поискала взглядом еще одного виновника событий и быстро нашла его. Он единственный не сбежал. Я ринулась к нему, но потом остановилась, не понимая, что происходит. Он просто стоял, глядя в пространство, с открытым ртом. Я посмотрела на него, посмотрела туда, куда был устремлен его взгляд, а потом опять на него. «Пауки!» — пояснила Лиса. Ее голос заставил меня подскочить. Она стояла чуть в стороне, с влажными волосами, синяками и порезами, но в остальном в порядке. В лунном свете, со своей бледной кожей и светлыми волосами она выглядела почти так же призрачно, как Мейсон. Говоря, она не сводила взгляда с Джесси. «Он думает, что видит пауков, которые подкрадываются к нему. Что скажешь?» «Может, лучше подошли бы змеи?» Я перевела взгляд на Джесси. От выражения его лица мурашки побежали у меня по спине. Как будто он оказался внутри собственного кошмара. Еще больше пугало то, что я чувствовала через связь с Лисой. Обычно магия, когда она ее использовала, ощущалась теплой, золотистой, прекрасной. На этот раз все было иначе. Она была черная, липкая, мутная. «По-моему, тебе пора остановиться», — сказала я. Издалека к нам бежали люди. «Все кончено!» «Это был ритуал инициации. Ну, типа того! Они звали меня присоединиться к ним пару дней назад, но я отказалась. Однако сегодня они продолжили меня обрабатывать и все время твердили, будто знают что-то важное об Адриане и Кристиане. Это начало доставать. И... я в конце концов сказала, что пойду на одно их собрание, но о принуждении ничего не знаю. С моей стороны, это просто был такой ход. Я хотела выяснить, что именно они знают». Лиса лишь слегка наклонила голову, но, видимо, с Джесси произошло еще что-то. Глаза у него стали совсем как блюдца. Рот по-прежнему был открыт в безмолвном крике. И хотя формально я не дала своего согласия, они провели меня через этот их ритуал инициации. Хотели понять, на что я по-настоящему способна. Таков их способ выяснять, насколько силен человек в области принуждения. Пытать его до тех пор, пока он не выдержит, и потом в приступе ярости попытается остановить нападающих с помощью принуждения. Если жертва хоть в малейшей степени преуспеет в этом, ее принимают в группу. Она пристально смотрела на Джесси, который, похоже, полностью погрузился в свой собственный мир, и тот мир был очень-очень скверный. «Видимо, это сделает меня их президентом?» «Прекрати!» — сказала я. Ощущение этой извращенной магии вызывало тошноту. Она и Адриан говорили что-то об идее заставлять людей видеть то, чего на самом деле нет. Они в шутку называли это суперпринуждением. И это оказалось ужасно. Нельзя так использовать дух. Это неправильно. Она тяжело дышала. По лбу струился пот. «Не могу!» — ответила она. «Можешь!» — я коснулась ее руки. «Переведи свою магию на меня!» Она на мгновение оторвала взгляд от Джесси и изумленно посмотрела на меня, но тут же снова уставилась на него. «Что? Ты же не можешь использовать магию!» Я сосредоточилась на нашей связи, на ее сознании. Действительно, принять от нее магию я была не в состоянии, но могла взять тьму, которую Лиса сейчас несла в себе. «Я ведь уже делала это», — напомнила я себе. Каждый раз, когда я волновалась за нее и хотела, чтобы она успокоилась и избавилась от темных чувств, именно это и происходило, потому что я забирала темные чувства, впитывала их, в точности как Анна для святого Владимира. Недаром Адриан заметил, как тьма из ее ауры перемещается в мою. И то, что она делала сейчас, злоупотребление духом, сознательное использование его с целью причинить вред другому, а не ради самозащиты, оказывало на нее худший побочный эффект из всех возможных. Это было порочно, неправильно, и я не могла допустить, чтобы темная магия оставалась при ней. В этот момент мысли о собственном безумии не имели никакого значения. «Не могу», — согласилась я, — «но ты можешь использовать меня, чтобы позволить своей магии уйти. Сосредоточься на мне. Отпусти ее. Это неправильно. Ты на самом деле не хочешь делать этого». Она снова поглядела на меня. В ее глазах плескалось отчаяние. Ей не обязательно было смотреть на Джесси, чтобы продолжать терзать его. Я и видела, и чувствовала ее внутреннюю борьбу. Он сделал ей так больно, и она хотела, чтобы он расплатился за это. Он должен был расплатиться. И одновременно она понимала, что я права. Однако это оказалось трудно, так трудно для Лисы отпустить. Внезапно клеймо черной магии исчезло из нашей связи, как и мое ощущение тошноты. Что-то ударило меня в лицо, словно сильный порыв ветра, и я, пошатнувшись, отступила. Все внутри у меня скрутило, и я задрожала, как будто в животе запылало кольцо электрических искр. Потом оно тоже исчезло. Джесси рухнул на колени, освободившись от своего кошмара. Лиса с видимым облегчением расслабилась. Она все еще была напугана и страдала от того, что произошло, но ужасное, деструктивное, яростное желание наказать Джесси больше не пожирало ее, оно исчезло. Проблема была в том, что теперь оно овладело мною. Я повернулась к Джесси. И во всей вселенной не осталось ничего, кроме него. В прошлом он пытался разрушить мою жизнь. Он пытал Лису и причинил вред множеству других. Это недопустимо. Я набросилась на него. Его глаза расширились от ужаса, когда мой кулак врезался ему в лицо. Голова дернулась, из носа хлынула кровь. Лиса умоляла меня остановиться, но я не могла. Схватив за плечи, я силой швырнула его на землю. Он завопил, тоже умоляя прекратить, и смолк после следующего удара. Лиса вцепилась в меня, пытаясь оттащить, но оказалась недостаточно сильна. Я продолжала избивать его. «В моих действиях не было ни стратегии, ни точного расчета, как раньше, когда я имела дело с ним и его друзьями, или даже с Дмитрием. Все было просто и примитивно. Мной управляло безумие, перетекшее в меня от лисы». Потом еще чьи-то руки потащили меня. Руки дампира, сильные и мускулистые, что дается годами тренировок. «Эдди, я пыталась вырваться, мы были примерно равны по силе, но он был тяжелее». «Отпусти меня!» — закричала я. К моему ужасу, лиса сейчас стояла на коленях рядом с Джесси, с тревогой вглядываясь в его лицо. «Как она могла? После всего, что он сделал!» Я увидела выражение сочувствия на ее лице. И спустя мгновение жар ее исцеляющей магии осветил нашу связь. Она заработала над самыми худшими его ранами. «Нет!» — закричала я, продолжая вырываться. Тут появились и другие стражи во главе с Дмитрием и Селестой. Кристиана и Адриана видно не было. Наверное, не смогли угнаться за ними. То, что происходило дальше, можно назвать организованным хаосом. Тех из шайки, кого удалось поймать, собрали и повели допрашивать. Лису тоже увели, чтобы заняться ее ранами. Часть меня, похороненная под внезапно вспыхнувшей кровожадностью, хотела отправиться следом за ней, но в этот момент кое-что другое привлекло мое внимание. Джесси тоже собирались увести, поскольку он все еще нуждался в медицинской помощи. Эдди по-прежнему крепко удерживал меня, не обращая внимания на мои просьбы и попытки вырваться. Большинство взрослых были слишком заняты, чтобы обращать внимание на меня. Но им пришлось это сделать, когда я снова начала кричать. «Вы не можете позволить ему уйти! Вы не можете позволить ему уйти!» «Роза, успокойся», — мягко сказала Альберта. «Неужели она не понимает, что произошло? Все кончено». «Ничего не кончено и не закончится, пока я не задушу его собственными руками!» Альберт и кое-кто из остальных, похоже, осознали, что происходит что-то серьезное. Но им, видимо, не приходило в голову, что это имеет отношение к Джесси. Все смотрели на меня, как на Розу в припадке безумия, выражение, с которым я не раз сталкивалась в последнее время. «Уведите ее отсюда», — распорядилась Альберта. «Пусть она приведет себя в порядок и успокоится». Больше она ничего не добавила, но почему-то ее слова были поняты так, что мной должен заняться Дмитрий. Он подошел и перехватил меня у Эдди. Я попыталась воспользоваться моментом и вырваться. Однако Дмитрий был слишком быстр и слишком силен. Схватив за руку, он потащил меня прочь. «Мы можем сделать это легким, или мы можем сделать это трудным», — говорил Дмитрий, ведя меня через лес. «Я ни при каких обстоятельствах не подпущу тебя к Джесси. Кроме того, он в больнице, так что тебе до него никак не добраться. Если ты в состоянии смириться, я отпущу тебя. Если бросишься бежать, тут же схвачу снова». Я обдумала оба варианта. Жажда заставить Джесси страдать все еще бушевала в крови. Но Дмитрий был прав. «На данный момент». «Хорошо», — кивнула я. Он заколебался на мгновение, возможно, пытаясь вычислить, правду ли я говорю, и отпустил меня. Увидев, что я никуда не убегаю, он расслабился, но совсем немного. «Альберта сказала, что мне нужно привести себя в порядок. Мы куда идем, в больницу?» — небрежно спросила я. Дмитрий усмехнулся. «Хорошая попытка. Я не позволю тебе приблизиться к нему. Первую помощь можно оказать и в другом месте». Он повел меня куда-то в сторону, но все еще у границы кампуса. Я вскоре поняла, куда мы идем. Хижина. Раньше, когда в кампусе было больше стражей, они дежурили в этих маленьких сторожевых помещениях, обеспечивая более надежную защиту границ кампуса. Хижины давно стояли заброшенными, но конкретно это привели в порядок, когда сюда приезжала тетя Кристиана. Она предпочитала проводить время здесь, а не в гостевом доме школы, поскольку многие морои рассматривали ее как потенциального стригоя. Он открыл дверь. Внутри было темно, но я своим дампирским зрением видела, как он нашел спички и зажег керосиновый фонарь. Много света светильник не давал, но для наших глаз хватало. Оглянувшись, я увидела, что Таша славно потрудилась над хижиной. Здесь стало чисто и почти уютно. Появилась постель с мягким стеганым одеялом, а около камина два кресла. Имелась и еда, консервированная и расфасованная, в кухонной нише в углу комнаты. «Садись». Дмитрий указал в сторону постели. Я послушалась. Он разжег огонь в камине, и стало тепло. Потом взял аптечку первой помощи, бутылку воды и подошел к кровати, подтащив кресло таким образом, чтобы сесть напротив меня. «Ты должен отпустить меня», — умоляюще сказала я. «Неужели ты не понимаешь? Не понимаешь, что он должен заплатить за все? Он пытал ее! Он делал с ней ужасные вещи!» Дмитрий намочил кусок марли и приложил мне ко лбу. Стало больно. Видимо, там был порез. «Он будет наказан, поверь мне, и остальные тоже». «Как?» — спросила я с горечью. «Оставит после уроков?» Он вел себя так же мерзко, как Виктор Дашков. «И никто ничего не предпринимает!» Люди совершают преступления и выходят сухими из воды. Он должен страдать. Все они должны. Дмитрий прекратил промывать мои раны, бросив на меня озабоченный взгляд. «Роза, я понимаю, ты расстроена. Но ты ведь знаешь, физические наказания у нас запрещены. Это дикость». «Да? И почему, интересно? Спорю, после хорошей взбучки они ничего такого снова в жизни не затеяли бы». Я едва могла усидеть. Все мое тело трепетало от ярости. «Они должны пострадать за то, что делали. И я хочу быть той, кто заставит их страдать. Хочу всех их заставить страдать. Хочу убить их!» Внезапно я почувствовала, что вот-вот взорвусь. И начала подниматься. Дмитрий мгновенно обхватил меня за плечи и толкнул обратно. Первая помощь была забыта. С выражением беспокойства и яростной силы на лице он прижимал меня к постели, а я вырывалась, как бешеная. Его пальцы все сильнее впивались в тело. «Роза, выйди из этого состояния!» Теперь он тоже кричал. «Ты ничего такого не хочешь!» «Все кажется ужаснее, чем на самом деле, из-за множества стрессовых ситуаций, в которые ты попадала в последнее время!» «Прекрати!» — завопила я в ответ. «Ты ведешь себя просто как всегда! Ты всегда такой благоразумный, какие бы ужасы ни творились вокруг! Что происходило с тобой тогда в тюрьме, когда ты хотел убить Виктора? Почему это было правильно, а то, что я говорю, нет?» «Потому что это было преувеличение. И ты понимаешь, о чем я. Но сейчас что-то совсем другое. Сейчас с тобой что-то не так». «Нет, сейчас со мной как раз все так». Я продолжала отжимать его вверх, болтая без умолку в надежде отвлечь. «Если я буду действовать быстро и неожиданно, то, может быть, только может быть, сумею вырваться и проскочить мимо него. Я единственная здесь, кто стремится делать что-то реальное. И если это неправильно, то мне очень жаль. Ты хочешь, чтобы я была невероятно добрым человеком, но я не такая. Я не святая, в отличие от тебя». «Никто из нас не святой», — с кривой улыбкой ответил он. «Поверь, я не...» Я сделала свой ход, вскочила и оттолкнула его. Он отлетел в сторону, однако это меня не спасло. Я отбежала всего на 2 фута, когда он снова схватил меня и пригвоздил к постели, на этот раз навалившись всем телом, лишая возможности двигаться. Где-то в глубине души я понимала, должна была понимать, мой план бегства неосуществим, но не могла мыслить здраво. «Отпусти меня!» — завопила я в тысячный раз за этот вечер, изо всех сил пытаясь освободить руки. «Нет!» — решительно, с нотками отчаяния в голосе сказал он. «Нет! До тех пор, пока ты не выйдешь из этого состояния. Сейчас это не ты!» В моих глазах вскипели жаркие слезы. «Это я! Отпусти меня!» «Нет, не ты! Не ты!» В его голосе отчетливо звучало страдание. «Ошибаешься! Это...» Внезапно я смолкла. «Это не ты!» Те же слова, которые я говорила Лисе, когда исполненная ужаса наблюдала за тем, как с помощью своей магии она терзает Джесси. Я стояла там и буквально не верила своим глазам, не верила в то, что она способна на такое. Она не осознавала, что потеряла контроль над собой. Еще шаг, и она превратилась бы в настоящего монстра. И теперь, глядя в глаза Дмитрия, видя в них панику и любовь, я осознала, что со мной происходит то же самое. Я стала такой же, какой была она в тот момент, до такой степени захваченная, ослепленная иррациональными эмоциями, что она отдавала себе отчета в своих действиях. Как будто мной что-то управляло. Я попыталась отогнать, стряхнуть эти выжигающие меня изнутри чувства, но ничего не получалось, они были слишком сильны. Я не могла отделаться от них. Они полностью завладели мною, в точности, как это происходило с Анной и госпожой Карп. «Роза», — произнес Дмитрий, — «всего лишь мое имя». Но в его устах оно становилось таким могущественным, исполненным такого глубокого смысла. Вера Дмитрия в меня была безгранична, вера в мою силу, в мою доброту. Он и сам был силен и никогда не боялся отдать мне частицу своей силы, если я нуждалась в ней. Может, в словах Дейдры относительно моей обиды на Лису и есть доля правды, но в отношении Дмитрия она полностью ошибалась. Мы любили друг друга. Мы были как две половинки целого, всегда готовые поддержать друг друга. Мы оба не были совершенны, но это не имело значения. Вместе с ним я могла одолеть эту переполнявшую меня ярость. Он верил, что я сильнее ее. И так оно и было. Медленно, медленно тьма таяла. Я перестала бороться с Дмитрием. Тело трепетало, но теперь не от ярости, а от страха. Дмитрий мгновенно почувствовал эту перемену и отпустил меня. «О, Господи!» — дрожащим голосом пролепетала я. Его рука легко коснулась моей щеки. «Роза!» — прошептал он. «Ты пришла в себя?» Я с трудом сдерживала слезы. «Я?» «Думаю, да». Все кончилось. Он отвел от моего лица волосы. Все кончилось. Теперь все в порядке. Я покачала головой. Нет, не в порядке. Ты не понимаешь. Это правда. Все то, что меня тревожило. Анна, то, как я забираю на себя безумие духа. Именно это и происходит, Дмитрий. В случае с Джесси Лиса утратила контроль над собой, но я остановила ее, впитав в себя ее гнев. И это ужасно. Как будто я, ну не знаю, марионетка. Не могу контролировать себя. «Ты сильная», — ответил он. «Больше такого не произойдет». «Нет», — сказала я ломким голосом и попыталась сесть. — Это непременно произойдет снова. И не раз. Я стану такой, как Анна, и мне будет все хуже и хуже. На этот раз мной овладела жажда крови и ненависть. Я хотела уничтожить их. Мне стало просто необходимо уничтожить их. А что будет в следующий раз? Не знаю. Может, я просто сойду с ума, как госпожа Карп. Может, я уже сумасшедшая, потому и вижу Мейсона. Может, это будет депрессия, от которой раньше страдала Лиса. Я буду падать все глубже и глубже. Стану как Анна и покончу. Нет. Мягко прервал меня Дмитрий и так близко наклонился ко мне, что наши лбы почти соприкасались. «С тобой такого не произойдет. Ты слишком сильная. Ты победишь это. Вот как сейчас». «Только потому, что ты здесь!» Он обнял меня, и я спрятала лицо у него на груди. «Сама не справилась бы!» «Справилась бы!» — сказал он дрогнувшим голосом. «Ты сильная! Ты очень, очень сильная! Вот почему я люблю тебя!» Я плотно зажмурилась. «Ты не должен! Моя судьба превратится в чудовище! Возможно, я уже чудовище!» Я вспомнила о том, как вела себя в последнее время, как рявкала на всех, как пыталась запугать Райана и Камилу. Дмитрий отодвинулся, чтобы заглянуть мне в глаза, и обхватил мое лицо ладонями. «Ты не чудовище и никогда не станешь им. Я этого не допущу, что бы ни было. Я этого не допущу!» На меня снова нахлынула волна эмоций, но не ненависть, ярость или что-то подобное. Это было теплое, замечательное чувство, от которого заныло сердце в хорошем смысле. Я обхватила Дмитрия руками за шею, и наши губы слились. Это был поцелуй любви, блаженства и нежности, никакого отчаяния или тьмы. Тем не менее, он с каждым мгновением становился все более страстным. Теперь, кроме любви, в нем появился оттенок бурного, непреодолимого желания. Электричество, потрескивавшее между нами, когда мы сражались, я прижимала его к земле, вернулась и плотным облаком окутала нас. Невольно вспомнилась ночь, когда мы находились под воздействием наложенного Виктором заклинания вожделения, когда нами управляли не поддающиеся контролю силы, как будто мы изголодались до смерти или тонули, и только одна половинка каждого могла спасти другую. Я прильнула к нему, одной рукой обнимая за шею, а другой с такой силой вцепившись в спину, что вонзилась в нее ногтями. Он опустил меня на постель, обхватил руками за талию, а потом одна его рука заскользила вниз по бедру, обхватила его и силой подтянула вверх. На мгновение мы оба отпрянули друг от друга, но все еще были, ох, как близки. Казалось, мир вокруг замер. «Нам нельзя», — простонал он. «Нельзя». Потом его губы снова впились в мои. И теперь осознала я, пути назад не будет. Стены рухнули, тела сплели. Он снял с меня куртку, потом с себя рубашку, потом мою блузку. Это было очень похоже на то, что происходило, когда мы сегодня сражались. Та же страсть, тот же пыл. Я подумала, что в итоге борьба и секс по своей природе не так уж отличаются и то, и другое. Исходит от зверя, который есть в каждом из нас. Однако по мере того, как мы все больше освобождались от одежд, это все меньше напоминало чисто животную страсть. Одновременно тут была и нежность, и изумительное чудо. Глядя в его глаза, я видела, что он любит меня больше всех на свете. Я его спасение в том же смысле, в каком он... спасение для меня. Я никогда не думала, что мой первый раз случится в лесной хижине Но место, конечно, не имело значения. Он — вот что имело значение. С тем, кого любишь, можно быть где угодно. И это будет потрясающе. А вот если ты с тем, кого не любишь, то не спасет самая роскошная постель в мире. И ох, я любила его. Я любила его так сильно, что это причиняло боль. В конце концов, все наши одежды грудой лежали на полу, но холод не чувствовался. Таким жарким было прикосновение его кожи к моей. Я перестала осознавать, где кончается мое тело и начинается его. Именно этого я всегда и желала. Чтобы мы не были разделены, чтобы стали единым целым. У меня нет слов, чтобы описать секс. Что бы я ни сказала, это не выразит того, насколько изумительно все прошло. Я испытывала нервозность, возбуждение и миллион других чувств. Дмитрий казался понимающим, опытным и определенно терпеливым, в точности, как во время наших тренировок. Следовать его руководству воспринималось как нечто совершенно естественное. Но он явно желал также позволить и мне взять все в свои руки. Наконец-то мы были равны. И в каждом его прикосновении ощущалась сила, даже если это было легчайшее поглаживание кончиками пальцев. Когда все закончилось, я откинулась на спину, прижимаясь к нему. Тело болело и в то же время испытывало потрясение, блаженство и удовлетворенность. Я пожалела, что этого не случилось давным-давно, и в то же время понимала, что сейчас был самый подходящий, самый правильный момент. Я положила голову на грудь Дмитрию, наслаждаясь теплом его тела. Он поцеловал меня в лоб, провел рукой по волосам. «Я люблю тебя, Роза». Он снова поцеловал меня. Я всегда буду рядом и не позволю ничему плохому случиться с тобой. Удивительные, опасные слова. Он не должен был говорить мне ничего подобного, не должен был обещать, что станет защищать меня. Ведь он посвятил свою жизнь защите мороев, таких, как Лиса. Я не могла быть первой в его сердце, точно так же, как он не мог быть первым в моем. Вот почему мне не следовало говорить того, что я произнесла дальше. Однако я сделала это. А я не позволю ничему случиться с тобой. Я люблю тебя. Он снова поцеловал меня, не дав мне больше произнести ни слова. После этого мы еще какое-то время лежали вместе в объятиях друг друга, не говоря ничего. Я могла бы оставаться там целую вечность, но мы оба понимали, что скоро должны уйти. В конце концов, меня начнут разыскивать, чтобы услышать мой рассказ о случившемся. И если нас обнаружат здесь, в таком виде, все может кончиться очень плохо. Поэтому мы оделись, что было не так-то просто, поскольку то и дело останавливались, чтобы поцеловаться. В конце концов, очень неохотно мы покинули хижину, держась за руки, понимая, что можем позволить себе это еще лишь несколько мгновений. Оказавшись в центре кампуса, мы, как обычно, займемся делами. Однако пока весь мир выглядел золотистым и чудесным, каждый шаг был исполнен радости, и, казалось, воздух вокруг негромко гудел. Конечно, меня одолевали вопросы. Что только что произошло? Куда подевалось наше так называемое умение владеть собой? Хотя в данный момент меня оно по-настоящему не заботило. Тело сохраняло тепло и было по-прежнему исполнено желание. Но потом я внезапно остановилась. Совсем другое ощущение, непрошенное, нежеланное, постепенно усиливалось во мне. Странное, похожее на слабые, скоротечные волны тошноты и одновременно покалывание по коже. Дмитрий тоже остановился и бросил на меня недоуменный взгляд. Перед нами материализовалась бледная, слабо светящаяся фигура. Мейсон. Он выглядел как всегда, или нет? Обычная печаль была тут как тут, но я видела в нем что-то еще, что-то, чему я не могла дать точного определения. Паника? Огорчение? Клянусь, я разглядела в нем даже страх. Но спрашивается, чего может бояться призрак? «Что случилось?» — спросил Дмитрий. «Ты видишь его?» — прошептала я. Дмитрий проследил за моим взглядом. «Кого?» «Мейсона». Выражение лица Мейсона стало еще мрачнее. Я не в состоянии адекватно описать его, но знала, что ничего хорошего оно не означает. Чувство тошноты усилилось, но каким-то образом я понимала, что это не связано с Мейсоном. «Роза, нам нужно возвращаться», — осторожно заговорил Дмитрий. Он явно не заразился от меня способностью видеть призраков. Однако я не двигалась. Лицо Мейсона выражало что-то еще, и он опять предпринял попытку заговорить. Чувствовала, что это было что-то очень важное, о чем я непременно должна знать, но его попытки снова закончились неудачей. «Что?» — спросила я. «Что такое?» Выражение разочарования скользнуло по его лицу. Указав куда-то мне за спиной, он уронил руку. «Говори!» — настойчиво попросила я, разочарованная не меньше его. Дмитрий переводил взгляд с меня на Мейсона и обратно, хотя Мейсон для него, скорее всего, был пустым местом. В данный момент меня не волновало, что может подумать Дмитрий. Я полностью сосредоточилась на Мейсоне. Он хотел сообщить мне о чем-то очень значительном, очень важном. Снова открыл рот, снова попытался заговорить и вначале потерпел неудачу, но потом, спустя несколько мгновений мучительных, напряженных усилий, сумел выдавить два еле слышных слова. «Они приближаются». 24. Вокруг стояла тишина. В это время ночи птицы обычно не поют. Животные тоже успокаиваются. Но сейчас, казалось, было тише обычного. Даже ветер стих. Мейсон умоляюще смотрел на меня. Тошнота и покалывание усилились. И я поняла. Дмитрий, здесь три... Слишком поздно. Мы с Дмитрием увидели его одновременно, однако Дмитрий стоял ближе. Бледное лицо. Красные глаза. «Стригой несся к нам с такой скоростью, что нетрудно было вообразить. Он летит прямо как вампиры из старинных легенд. Однако Дмитрий был почти так же быстро и силен. Он выхватил кол настоящий, неучебный, и ринулся навстречу стригою, который, мне кажется, рассчитывал застать нас врасплох. Они сцепились, и на мгновение, казалось, время для них остановилось. Потом Дмитрий выбросил вперед руку с колом и вонзил его в сердце стригоя. Красные глаза удивленно расширились, и тело стригоя бесформенной грудой рухнуло на землю. Дмитрий повернулся ко мне, чтобы проверить, все ли со мной в порядке, и мы в считанные мгновения обменялись тысячей безмолвных сообщений. Потом он отвернулся и заскользил взглядом по лесу, вглядываясь во тьму. Моя тошнота усилилась. Не понимаю, каким образом, но я чувствовала стригоев вокруг нас. Это и вызвало у меня болезненное, тошнотворное ощущение. Дмитрий снова повернулся ко мне с таким выражением в глазах, какого я никогда не видела прежде. «Роза, выслушай меня, беги. Беги в спальный корпус так быстро, как сможешь. Сообщи стражам!» Я кивнула, обсуждать было нечего. Он протянул руку, сжал мне плечо и устремил пристальный взгляд для большей внушительности. «Не останавливайся. Что бы ты ни услышала, что бы ты ни увидела, не останавливайся. Если, конечно, никто не встанет прямо на твоем пути. Не останавливайся до тех пор, пока не предупредишь остальных, поняла?» Я снова кивнула. Он отпустил меня. «Скажи им русское слово «буря»!» Новый кивок. «Беги!» И я побежала. Я не спрашивала его, что он собирается делать, поскольку уже поняла. «Остановить стольких стригоев, скольких сможет, пока я не приведу помощь!» И спустя мгновение я услышала за спиной кряхтение и удары, которые свидетельствовали о том, что он сцепился со вторым. Лишь на один краткий миг я позволила тревоге за него завладеть собой. Если он умрет, я, конечно, умру тоже. Но потом выбросила эти мысли из головы. Я не могла позволить себе думать об одном человеке, когда от меня зависели сотни жизней. В нашей школе стригой немыслимо. Подобного не могло произойти. Я бежала изо всех сил, расплескивая слякоть и грязь. Вокруг, казалось, слышались голоса, мелькали образы. Не призраков, как в аэропорту, а монстров, которых я страшилась так давно. Но никто не пытался остановить меня. Когда мы с Дмитрием только начинали наши тренировки, он каждый день заставлял меня подолгу бегать кругами. Я ныла, жаловалась, но он снова и снова повторял, что это очень важно. И добавлял он, может наступить день, когда придется не сражаться, а бежать. Теперь этот день настал. Передо мной возник спальный корпус дампиров. Половина окон были освещены. Приближался комендантский час. Люди укладывались спать. Я толкнула дверь с ощущением, что сердце вот-вот взорвется от напряжения. Первым я увидела Стена и чуть не сбила его с ног. Он схватил меня за руку. «Роза, что?» «Стригои!» — задыхаясь, сказала я. «Стригои в кампусе!» Он уставился на меня, и впервые на моей памяти челюсть у него отвисла. Потом он взял себя в руки, и мне тут же стало ясно, какие мысли мелькают у него в голове. Мои рассказы о призраках. «Роза, я не знаю, что ты! Я не сумасшедшая!» — закричала я, и все, кто находился в вестибюле, посмотрели на нас. «Они тут! Они прямо тут, и Дмитрий сражается с ними один! Вы должны помочь ему!» «Что там мне Дмитрий говорил? Какое слово? Да, буря!» Он велел сказать «буря», и Стэн мгновенно исчез. Мне никогда не приходилось видеть строевых учений стражей в расчете на атаку стригоев. Тем не менее, они, конечно, происходили. На протяжении нескольких минут в вестибюле собрались все стражи кампуса, независимо от того, спали они или бодрствовали до этого. Позвонили кому нужно. Вместе с другими новичками мы стояли полукругом, глядя, как старшие с изумительной эффективностью готовятся к бою. Оглянувшись, я отметила, что других старшекурсников здесь нет. Воскресенье закончилось. Все они вернулись к полевым испытаниям и теперь находились при своих мороях. Дополнительная линия обороны моройских спальных корпусов. По крайней мере, тех, в которых находились подростки морои. Учащиеся начальной школы такой дополнительной защиты не имели. У них просто был обычный набор стражей, как и у нас, плюс решетки на всех окнах первого этажа, что, конечно, не остановит стригоев, но, по крайней мере, замедлит их. Никаких других мер никогда не предпринималось. В этом не было нужды, учитывая магические защитные кольца. Появилась Альберта и принялась рассылать отряды по всему кампусу. Некоторых отправляли защищать здания, других посылали на разведку с целью обнаружения стригоев и установления их количества. Когда все стражи разошлись, я выступила вперед. «А что нам делать?» — спросила я. Альберта скользнула взглядом по мне и тем, кто стоял за моей спиной в возрасте от 14 и старше. Странное выражение блуждало по ее лицу. Печаль, как мне показалось. «Оставайтесь здесь, в корпусе», — ответила она. «Никому не выходить. Весь кампус в режиме строгой изоляции. Поднимайтесь на свои этажи. Стражи организуют вас в группы. Снаружи стригои вряд ли смогут туда пробраться. Если они проникнут на первый этаж, Она повела взглядом по двери и окнам, которые находились под наблюдением. «Ну, мы с ними разберемся». «Я могу помочь», — сказала я. «Вы знаете, что могу!» Мне показалось, поначалу она хотела возразить, но потом передумала. «Отведи их наверх, приглядывай за ними», — добавила она к моему удивлению. «Я запротестовала, дескать, я не бэби-ситер». Но тут она сделала нечто потрясающее. Засунула руку под свою куртку и вручила мне серебряный кол. Настоящий. «Идите, нам не нужно, чтобы они мешались тут под ногами». Я сделала шаг, но потом остановилась. Что означает слово «буря»? Это русское слово для обозначения бури или шторма. Я повела остальных новичков вверх по лестнице, распределяя их по своим этажам. Большинство были в ужасе, что вполне понятно. Немногие, в особенности старшие, чувствовали то же, что и я. Они хотели участвовать, хотели помогать. Пусть до окончания школы им оставался еще год, они уже обладали смертоносными навыками. Я отвела двоих из них в сторону. «Не давайте им впадать в панику», — сказала я тихо. «И будьте настороже. Если что-то случится со стражами, настанет ваша очередь». Лица у них были серьезные, и они кивали, слушая мои наставления. Они все прекрасно понимали. Среди новичков были типы вроде Дина, которые не всегда отдавали себе отчет в серьезности той жизни, которой мы себя посвятили. Но большинство понимали. Мы быстро взрослеем. Сама я осталась на втором этаже, считая, что там могу оказаться наиболее полезной. Если какой-то стригой прорвется мимо первого этажа, логично предположить, что следующей целью для него станет второй. Я показала мой кол дежурным стражам и передала слова Альберты. Они тоже не хотели, чтобы я оказалась в гуще событий. Это я сразу почувствовала. И направили меня в крыло с одним маленьким окном, через которое мог пролезть только кто-то, моих габаритов или даже меньше. Я понимала, что снаружи, в эту часть здания, пробраться почти невозможно. Однако я охраняла этот флигель, отчаянно желая знать, как развиваются события, сколько стригоев здесь, где они. И тут до меня дошло, что есть хороший способ выяснить хоть что-то. Не сводя взгляда со своего окна, я очистила сознание и проникла в голову лисы. Лиса с группой других мороев находилась на верхнем этаже своего спального корпуса. Режим строгой изоляции, без сомнений, действовал на территории всего кампуса. В этой группе гораздо острее ощущалось напряжение, чем в моей. Видимо, благодаря тому, что новички, пусть и не имели опыта, но в общих чертах представляли, как сражаться со стригоями. Морои же понятия об этом не имели. Несмотря на настойчивое желание некоторых моройских политических группировок организовать для них тренировочные занятия. Все это пока находилось на стадии разработки. Рядом с Лисой находился Эдди. Он выглядел таким полным ярости, таким сильным, словно мог единолично бросить вызов любому стригою в кампусе. Я в очередной раз порадовалась, что из всех моих одноклассников именно его прикомандировали к Лисе. Находясь внутри ее головы, я в полной мере воспринимала все ее чувства. По сравнению с нападением стригоев, пыточные забавы Джесси казались сейчас сущей ерундой. Неудивительно, что она была в ужасе, но в основном тревожилась не за себя, а за меня и Кристиана. «С Розой все в порядке», — произнес голос рядом с ней. «Адриан!» Он почему-то был не в гостевом доме, а в ее спальном корпусе. На лице обычное для него расслабленное, вялое выражение. Но в глубине зеленых глаз я видела страх. Она может одолеть любого стригоя. Кроме того, по словам Кристиана, она с Беликовым. И значит, наверняка в большей безопасности, чем мы. Лиса кивнула, отчаянно желая верить в это. Но Кристиан... Адриан при всей своей браваде внезапно отвел взгляд. Он был не в состоянии смотреть в глаза Лисы и произносить успокоительные слова. Из разума Лисы я извлекла объяснение происходящему. Они с Кристианом хотели наедине поговорить о том, что произошло с ней в лесу. Договорились встретиться в его берлоге на чердаке церкви, но Лиса немного задержалась, не успела проскользнуть туда до нападения стригоев и оказалась заперта здесь. Кристиан же все еще находился где-то снаружи. Эдди попытался успокоить ее. Если он в церкви, то с ним все в порядке. Это едва ли не самое безопасное место на свете. Известно, что стригои не могут ступать на освященную землю. «Если они не сожгли ее», — сказала Лиса. «Раньше они иногда так делали». 400 лет назад, — заметил Адриан. «Думаю, им есть чем тут поживиться, и без таких средневековых приемов». Лиса вздрогнула при словах «есть тут чем поживиться». Она понимала, что Эдди прав насчет церкви, но не могла отделаться от мысли, что Кристиана могли схватить, когда он был на полпути к спальному корпусу. Беспокойство грызло ее изнутри. И еще ее терзала собственная беспомощность, невозможность выяснить или сделать что-то. Я вернулась в свое тело и снова оказалась в коридоре второго этажа. Только сейчас до меня в полной мере дошел смысл слов Дмитрия о том, как важно научиться охранять того, с кем не связан психически. Не поймите меня неправильно. Я по-прежнему беспокоилась о Лисе больше, чем о любом другом Морой в кампусе. Я могла бы не беспокоиться о ней в одном единственном случае. Если бы она находилась в тысячи миль отсюда, окруженная магическими кольцами защиты и стражами. Но... По крайней мере, сейчас я знала, что ей обеспечена максимально возможная в данных условиях безопасность. Это было уже немало. Однако, Кристиан, в отсутствии связи с ним я понятия не имела, где он и жив ли. Вот что Дмитрий имел в виду. Совершенно другое дело. И это пугало. Я смотрела в окно, ничего не видя. Кристиан, мой подопечный, был где-то там, снаружи. И пусть полевые испытания носят гипотетический характер, но это ничего всерьез не меняло. Он Морой, и ему, возможно, угрожает опасность. И предполагается, что я его страж. Они на первом месте. Я сделала глубокий вдох, пытаясь разрешить стоящую передо мной дилемму. Я получила приказ, а стражи исполняют приказы. Когда вокруг опасность, только следование приказам позволяет сохранять организованность и действовать эффективно. Неподчинение чревато гибелью людей. Мейсон убедительно доказал это, отправившись на свой страх и риск разыскивать стригоев в Спокане. Однако здесь опасность угрожает не одной мне. Все на грани риска. И нигде нет полностью безопасного места, пока в кампусе не останется ни одного стригоя. А я понятия не имела, сколько их здесь. Охранять окно — бесполезная работа, предназначенная для того, чтобы держать меня в стороне от событий. Правда, кто-то мог прорваться на второй этаж, и тогда от меня будет толк. Более того, какой-нибудь стригой мог попытаться пролезть через это окно, что, однако, маловероятно. Это трудно, а, как правильно заметил Адриан, у них тут есть множество более простых способов добраться до своих жертв. Но я-то в состоянии пролезть через окно. Я понимала, что это неправильно, даже когда открывала окно. Я знала, что окажусь на виду. Но меня по-прежнему раздирали противоречия. Подчиняться приказу? Защищать Мороев. Я должна удостовериться, что с Кристианом все в порядке. Прохладный ночной воздух проник внутрь. Ни звука снаружи, никакой возможности понять, что там происходит. Я множество раз удирала через окно своей комнаты и приобрела в этом деле немалый опыт. Здесь проблема состояла в том, что каменная стена под окном была исключительно ровная, и уцепиться не за что. Маленький выступ имелся на уровне первого этажа, но расстояние до него было значительным, поэтому я не могла просто свеситься и встать на него. Если бы все же я как-то сумела добраться до этого выступа, то смогла бы дойти по нему до угла здания. На нем имелись краевые зазубрины, спуститься по которым не составляло труда. Я внимательно разглядывала выступ внизу. Мне придется... спрыгнуть на него. Если я упаду, то, скорее всего, сломаю себе шею. Легкая добыча для стригоев, как сказал бы Адриан. Быстро, пробормотав молитву, кто бы ее не слышал, я выбралась из окна, вцепилась обеими руками в подоконник и свесилась с него. Между выступом и пальцами моих ног оставалось еще фута два. Я досчитала до трех, отпустила руки и заскользила вниз, цепляясь руками за стену, чтобы замедлить падение. Ноги ударились о выступ, я зашаталась, но тут включились мои дампирские инстинкты. Я сумела восстановить равновесие и теперь стояла, держась за стену. Получилось! Я без труда дошла до угла и спустилась вниз, не замечая, что ободрала ладони. Во внутреннем дворе стояла тишина, хотя в отдалении вроде бы слышались крики. Если бы я была стригоем, то предпочла бы обойти стороной этот спальный корпус. Тут им окажут сопротивление. И хотя, конечно, в итоге они справятся с новичками, существуют более легкие пути. Морои практически не в состоянии сражаться. И во всех случаях их кровь нравится стригоям больше, чем кровь дампиров. Тем не менее, я сохраняла крайнюю настороженность, крадучись в сторону церкви. Меня скрывала темнота, однако стригои видят в ней лучше нас. В качестве укрытия я использовала деревья и беспрестанно вертела головой, жалея, что у меня нет глаз на затылке. Ничего, за исключением усилившихся криков в отдалении. До меня дошло, что я не испытываю чувства тошноты, как раньше, а оно каким-то образом служило индикатором присутствия рядом стригоев. Я, конечно, не настолько доверяла ему, чтобы вышагивать без оглядки, но отчасти это успокаивало. Осознание, что в меня встроена система раннего предупреждения. На полпути к церкви кто-то вышел из-за дерева. Я резко развернулась с колом в руке и чуть не вонзила его в сердце Кристиана. «Господи, что ты тут делаешь?» — прошипела я. «Пытаюсь вернуться в спальный корпус», — ответил он. «Что происходит?» — я слышал крики. «Стригои в кампусе». «Что? Каким образом?» «Не знаю. Тебе нужно вернуться в церковь. Там безопаснее всего». Я уже видела ее, добраться туда ничего не стоило. Временами Кристиан вел себя столь же безрассудно, как и я. И я ожидала, что он начнет спорить, но нет. «Ладно, ты пойдешь со мной?» Я хотела сказать, что да, и тут снова ощутила ту же мерзкую тошноту. «Ложись!» — закричала я. Он мгновенно рухнул на землю. К нам приближались два стригоя. Оба нацелились на меня, уверенные, что с двоими мне не справиться, а потом они без труда доберутся до Кристиана. Один из них, точнее, одна, силой бросил меня на дерево. Перед глазами все поплыло, но я быстро пришла в себя. Я оттолкнула ее и с удовлетворением отметила, что та слегка пошатнулась. Второй мужчина потянулся ко мне, но я увернулась. Эта пара напомнила мне Исаю и Елену из Спокана. Но сейчас, конечно, было не до воспоминаний. Оба были выше меня, но женщины ненамного. Я сделала ложный выпад в сторону мужчины, а потом молниеносно нанесла удар женщине, вонзив кол ей в сердце. Мы обе удивились. Мой первый заколотый стригой. Едва я успела вытащить кол, как второй стригой с рычанием нанес мне удар. Я пошатнулась, но устояла на ногах. Он был выше, сильнее, расстановка сил напоминала сражение с Дмитрием. Какое-то время мы кружили друг вокруг друга, а потом я прыгнула и ударила его ногой. Он даже не дрогнул, потянулся ко мне, но я снова сумела увернуться. Внимательно глядя, не открылся ли он для нанесения удара колом. Он тут же снова набросился на меня и свалил на землю, пригвоздив к ней мои руки. Я попыталась оттолкнуть его, но безуспешно. Он наклонился ко мне, слюна капала с его клыков. Этот стригой отличался от Исаи тем, что не тратил времени на глупые разглагольствования. Он был настроен немедленно прикончить меня, выпить мою кровь, а потом и кровь Кристиана. Я почувствовала клыки на шее и поняла, что мне конец. Это было ужасно. Я хотела жить, так сильно хотела. И вот как все закончится. В последние мгновения я крикнула Кристиану, чтобы он бежал. Но стригой надо мной внезапно вспыхнул, словно факел. Он откинулся назад, и я откатилась из-под него. Пламя полностью охватило его тело, так что разглядеть что-либо не представлялось возможным. Он превратился в пылающий костер. Несколько раз придушенно вскрикнув, он смолк и упал на землю, извиваясь и катаясь по ней, пока окончательно не затих. Оттуда, где на снег попал огонь, поднимался пар, и пламя вскоре погасло. Не осталось ничего, кроме кучи пепла. Я смотрела на обуглившиеся останки. Всего несколько мгновений назад я ждала смерти. Теперь мой противник был мертв. Меня трясло от сознания, что я оказалась на грани гибели. Жизнь и смерть так непредсказуемы, так близки друг к другу. Мы существуем, не зная, кто следующий покинет этот мир. Я все еще оставалась в нем, хотя была на краю, и когда я подняла взгляд от пепла, все вокруг показалось мне таким чудесным, таким прекрасным. Деревья, звезды, луна. Я уцелела и была безумно рада этому. Обернувшись, я увидела скорчившегося на земле Кристиана. «Класс!» — сказала я, помогая ему встать. «Ясно дело, это он спас меня». «Точно! Я и не знал, что обладаю такой силой!» Он оглядывался по сторонам. Тело напряжено, неподвижно. «Есть еще?» «Нет», — ответила я. «Почему ты так уверена?» «Ну, это звучит странно, но я ощущаю их присутствие. Только не спрашивай, как это работает. Просто прими как факт. Думаю, оно из той же серии, что призраки. Побочный эффект того, что я поцелованная тьмой. Неважно. Пошли в церковь». Он не двигался. Странное, задумчивое выражение возникло на его лице. «Роза, ты правда хочешь отсиживаться в церкви? Что ты имеешь в виду? Мы только что прикончили двух стригоев». Он кивнул на останки. Наши взгляды встретились, и до меня в полной мере дошел смысл его слов. «Я могу чувствовать стригоев. Он может сжигать их. Я могу закалывать их. Мы в состоянии причинить им серьезный вред, если, конечно, не наткнемся на группу из 10 или около того стригоев». Потом чувство реальности вернулось. «Я не могу», — медленно ответила я. «Не могу рисковать твоей жизнью». «Роза, ты понимаешь, на что мы способны? Я вижу это по твоему лицу. Стоит рискнуть жизнью одного Мороя и, ну, твоей, чтобы прикончить банду стригоев». «Подвергнуть Мороя опасности. Взять его с собой сражаться со стригоями. Это было против всего, чему меня учили». Внезапно мне припомнился краткий миг удивительной радости, которую я испытала, поняв, что осталась в живых. «Я могу спасти других. Я должна спасти их. Я буду сражаться изо всех сил». «Не стоит использовать всю свою силу», — в конце концов сказала я. «Вовсе не обязательно испепелять их за 10 секунд, как ты только что сделал. Просто воспламени в достаточной мере, чтобы отвлечь, а я прикончу. Так ты сэкономишь энергию». Улыбка осветила его лицо. «Значит, отправляемся на охоту?» «О, Господи! Меня ждут большие неприятности!» Но идея казалась слишком привлекательной, слишком волнующей. Я хотела дать им отпор. Хотела защитить тех, кого люблю. Больше всего хотела пойти в спальный корпус Лисы и защитить ее, хотя это была не самая рациональная идея. С Лисой мои одноклассники, а вот другим не так повезло. Я подумала об учениках вроде Джилл. «Пойдем в кампус начальной школы», — предложила я. Мы припустили бегом таким путем, на каком, нам казалось, мы не наткнемся на других стригоев. Я все еще не представляла себе, сколько их здесь, и это сводило меня с ума. Когда мы почти добрались до кампуса начальной школы, меня дико затошнило. Я предупредила Кристиана, и в тот же момент стригой схватил его. Однако Кристиан действовал быстро. Пламя охватило голову стригоя, он закричал и отпустил Кристиана, яростно пытаясь стряхнуть пламя. Он так и не увидел, что я приближаюсь к нему с колом. На все ушло не больше минуты. Мы с Кристианом обменялись взглядами. Да, у нас получилось круто. Центр схватки сосредоточился в кампусе элементарной школы. Стражи и стригои яростно сражались у входов в один из спальных корпусов. На мгновение я замерла. Здесь было почти 20 стригоев, а стражей вдвое меньше. Так много стригоев вместе! До недавнего времени мы не слышали, что они способны объединяться в такие большие группы. Думали, что с гибелью Исаи их банда распалась, но, по-видимому, ошибались. На мгновение я замерла в шоке, а потом мы ринулись в гущу схватки. Эмиль у бокового хода сражался с тремя стригоями. Он был в синяках и ссадинах. У его ног лежало тело четвертого стригоя. Я набросилась на одну из трех. Она не заметила моего приближения, и я сумела проткнуть ее колом почти без сопротивления. Мне здорово повезло. Кристиан тем временем поджег остальных. На лице Эмиля возникло выражение удивления, что не помешало ему проткнуть одного стригоя. Я прикончила второго. «Тебе не следовало приводить его сюда», — сказал Эмиль, когда мы бросились на помощь другим стражам. «Морои не должны участвовать в сражениях!» «Морои уже давным-давно должны участвовать в сражениях!» Сквозь стиснутые зубы ответил Кристиан. После этого мы почти не разговаривали. Все последующее слилось в неясное расплывчатое пятно. Мы с Кристианом переходили от схватки к схватке, комбинируя его магию и мой кол. Не всегда убивать стригоев удавалось так легко и быстро, как первых. Некоторые сражения затягивались. Эмиль держался около нас, и, честно говоря, я потеряла счет убитым нами стригоем. «Я знаю тебя!» Эти слова поразили меня. На протяжении всей этой бойни никто из нас, ни друзья, ни враги практически не разговаривал. Эти слова произнес стригой на вид примерно моего возраста, хотя наверняка он был в 10 раз старше. Его отличали белокурые волосы до плеч и глаза, цвет которых я не смогла разглядеть. Они были обведены красным. Только это и имело значение. В ответ я замахнулась на него колом, но он увернулся. Кристиан был занят, воспламеняя двух других стригоев, так что с этим пришлось справляться мне самой. «Сейчас тебе есть что-то странное. Но все же я помню, я видел тебя несколько лет назад, до своего пробуждения». «Ладно, значит, он не в 10 раз старше, если видел меня, когда еще был мороем. Я надеялась, что эта болтовня отвлечет его. Для совсем молодого стригоя он оказался на удивление быстр». «Ты всегда ходила с этой девчонкой, Драгомиров, светленькой такой». Я ударила его ногой и тут же отдернула ее, прежде чем он успел схватить меня. Он даже не покачнулся. «Ее родители хотели, чтобы ты стала ее стражем до того, как погибли». «Я есть ее страж», — проворчала я, взмахнув колом в опасной близости к нему. «Значит, она еще жива». «Ходили слухи, что в прошлом году она умерла». В его голосе прозвучало удивление и злоба. «Ты понятия не имеешь, какую награду я получу, когда прикончу последнюю из драк... Ах!» Я снова попыталась ударить его колом в грудь. Он снова увернулся. Но на этот раз кончик кола процарапал его лицо. Это не могло убить его, но прикосновение кола напоенного жизнью. Не мертвые воспринимают примерно как ожог кислотой. Он вскрикнул, но продолжал умело защищаться. «Я вернусь за тобой, когда покончу с ней!» — прорычал он. «Тебе в жизни до нее не добраться!» — хмыкнула я в ответ. Кто-то толкнул меня в бок. Стригой, с которым сражался Юрий. Я пошатнулась, что не помешало мне вонзить в сердце этого стригоя кол. Задыхаясь, Юрий поблагодарил меня, и мы оба снова бросились в бой. Вот только светловолосый стригой исчез. Я нигде не смогла найти его. Что же, тут хватало и других. Того, на которого я нацелилась, внезапно охватило пламя, что позволило мне без труда заколоть его. Кристиан снова оказался рядом. «Кристиан, этот стригой...» «Я слышал!» — тяжело дыша сказал он. «Нам нужно к ней!» «Он морочил тебе голову. Она на другой стороне кампуса в окружении новичков и стражей. С ней все будет в порядке. Но здесь мы нужнее». Я понимала, что он прав, и понимала, как трудно ему было сказать это. Как и у меня, самым его горячим желанием было немедленно броситься к Лисе. Здесь он действовал замечательно успешно. И все же больше всего ему хотелось вложить всю свою магию в защиту Лисы, создать вокруг нее стену огня, которую не смог бы преодолеть ни один стригой. У меня не было времени глубоко анализировать нашу с ней связь, но главное я чувствовала, она жива и не испытывает боли. Поэтому я осталась, сражаясь вместе с Кристианом и Юрием. Лиса все время пребывала в глубине моего сознания. Связь свидетельствовала о том, что с ней все в порядке. В остальном сражение полностью захватило меня. Мною владело одно единственное желание — убивать стригоев. Не пропустить их в спальный корпус, не дать им уйти отсюда и напасть на корпус Лисы. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Для меня существовал лишь тот стригой, с которым я в данный момент сражалась. И как только с ним было покончено, я переходила к следующему. Пока в конце концов никакого следующего не нашлось. Все тело болело. Я была до предела измотана, но адреналин по-прежнему кипел в крови. Рядом со мной, тяжело и часто дыша, стоял Кристиан. Физически он в сражениях не участвовал, в отличие от меня, но истратил слишком много магической энергии, и это сказалось на его состоянии. Я оглянулась по сторонам. «Нужно еще поискать», — сказала я. «Здесь больше ни одного нет», — произнес знакомый голос. Я резко обернулась. «Дмитрий! Жив! Я так боялась за него!» Хотя изо всех сил загоняла эти страхи поглубже, но сейчас они вырвались наружу. Хотелось броситься к нему, прижать к себе, живой, избитый, окровавленный, но живой. Он лишь на мгновение задержал на мне взгляд, но тут же в памяти всплыло все случившееся в хижине. Казалось, с тех пор прошло 100 лет. Но в быстром взгляде Дмитрия я увидела любовь, беспокойство и облегчение. Он тоже тревожился за меня. Потом он повернулся и указал в сторону восточной части неба. Я проследила за его рукой. Горизонт там наливался розовым и алым. Вот-вот должно было взойти солнце. Они либо мертвы, либо сбежали. Сказал он и перевел взгляд на Кристиана. «То, что вы делали вместе...» «Было ужасно глупо», — предположила я. Он покачал головой. «Одна из самых поразительных вещей, которые я когда-либо видел. Половина убитых ваши». Я снова оглянулась. И меня впервые поразило количество лежащих вокруг спального корпуса тел. Мы убили стригоев. Мы убили множество стригоев. Убийство — ужасная вещь. Но мне нравилось то, что я только что делала. Я отбивала нападение монстров, которые преследовали меня и моих подопечных. Потом я заметила еще кое-что. Отчего живот у меня свело. Хотя это было совсем не то тошнотворное ощущение, которое сообщало мне о присутствии рядом стригоев. «Здесь лежат не только стригои», — еле слышно прошептала я. «Верно», — ответил Дмитрий. «Много людей потеряно во всех смыслах этого слова». «Как это понимать?» — спросил Кристиан. На мужественном лице Дмитрия возникло выражение печали. Стригои убили некоторых мороев и дампиров, а кое-кого увели с собой.